Поэтому товарищи коммунары должны устроить свои семьи как следует, оставив одного-двух мужчин возле них для связи с фронтом и для помощи женщинам по хозяйству, а сами идти добровольцами на фронт здесь же, на Царицынском участке, не ожидая того времени, когда фронт не выдержит ударов казачьей контрреволюции и начнет безостановочно отступать. Мысль эта отстаивалась мною, ибо я глубоко верил, что если нам, гуляй-польцам, удастся организовать восстание на Украине против контрреволюции, если оно разовьется, то нам легко будет при содействии Красного командования перевести всех своих людей в гуляй-поле. Товарищи коммунары и коммунарки с этим согласились. Мужчины стали готовиться в добровольцы на Царицынский боеучасток фронта революции, а я подготовлял свою подругу к тому, чтобы она мужественно на время рассталась со мною, живя вместе с коммунарами, как жила до сих пор, всегда помня, что я оставляю ее во имя великого дела украинских тружеников, которые задыхаются в петле немецко-австро-венгерской реакции. Подруга соглашалась со всеми моими доводами о том, что я не могу праздно сидеть возле нее. Я должен быть к июлю месяцу у гуляй-поле, и во что бы то ни стало. Но чувства брали перевес над разумом, и она, словно дитя, рыдала. Все это создавало во мне удручающее состояние духа. Все это наталкивало меня на мысль взять ее с собою, ибо вдвоем, с близким, дорогим, легче умирать у дела. Но такое решение она и сама считала безумием. Она уже мало ходила, больше лежала в постели. Наконец, под стоны и всхлипывания моей подруги, под плач некоторых матерей-коммунарок и всех детей, и под звуки песен моих славных товарищей мужчин-коммунаров, я распрощался со всеми и думал сейчас же оставить город Царицын. Но по дороге, сопровождаемый своими товарищами, я наткнулся на один из царицынских киосков, где красовалась газета под заголовком «Анархия». То была ежедневная газета наших московских анархических организаций. Я ее сейчас же купил и в ней прочел, что в Москве организовался Союз идейной пропаганды анархизма. Декларация этого союза подтверждала этот факт. Эта весть привела меня и моих товарищей в неописуемую радость. Правда, с идейной стороны эта газета, по-нашему, далеко уступала газете Ростова-Нахичеванской группы наших товарищей, газете «Анархист». Но одно то, что газета «Анархия» после наглого разгрома ее издателей анархических организаций в Москве на Малой Дмитровке 12 апреля все-таки выходит, радовало нас. И под влиянием этой, опять-таки, чисто крестьянской искренней радости я вместе со своими товарищами-коммунарами вернулся обратно на хутор Ольшанское. Среди коммунаров мы прочитали газету еще раз вслух и долго думали о том, чтобы хоть мысленно представить себе позицию анархического движения в целом по отношению к катастрофическому положению революции. И долго рассуждали и спорили о том, что анархическое движение, поскольку оно неорганизовано, является беспомощным поднять массы против взорвавшихся правителей из Кремля, что сейчас оно проявляет себя только в лубочной, безответственной литературе. На деле же оно жалкое, тщедушное. Для того, чтобы оно было могучим, в действительности нужно его организовать и вооружить средствами социального действия, соответствующими времени и техническому прогрессу, из которого черпают средства враги революции в своей борьбе с ней. Анархисты, нужно сказать правду, говорил я тогда же своим товарищам, проявили себя настолько бесшабашными за год революции, что надеяться на то, что мы увидим свое движение организованным и могучим в смысле влияния на развитие и плодотворный результат революции, можно лишь, если мы сами имеем силу воли и сами будем работать для этого, а наши силы известно какие. И больно было за свое бессилие и за силы тех, которые их имеют, но тратят не на то, на что, по-моему, нужно было бы их тратить. Товарищи и друзья коммунары заметили мое расстройство при беседе на эту тему и осмелились предложить мне никуда не уезжать, отдохнуть возле них. Я не понял их предложения, а усталость чувствовал большую и лег отдохнуть. Товарищи думали, что я отложил свой отъезд, и радовались этому.